маленькие трудолюбивые гидростроители исчезли также из всей Франции. Сегодня еще какая-то сотня их обитает под тщательной охраной в дельте Роны и ее притоков. Источником вечных забот и опасений для всех, кто радеет о родной природе, служат последние бобры, чудом сохранившиеся на среднем течении Эльбы между Торгау и Магдебургом. В 1913 году их было всего 188. Затем поголовье бобровой колонии несколько выросло во время Первой мировой войны, когда большинство браконьеров призвали в армию, и к 1919 году их было уже 272. Но затем поголовье бобров снова пошло резко на убыль, и к 1925 году их опять осталось всего 100 экземпляров. Потом оно опять выросло до 210 к 1945 году и снова упало до 100 в 1948 году. Прямо-таки отчетливое отражение политической истории нашего государства. В 1964 году подсчет дал опять 174 экземпляра, 16 из которых обитало в Шорфхайде и происходило от родоначальников, выпущенных в этих местах до Второй мировой войны. В Мекленбурге, ГДР, говорят, живут 4-6 бобров родом из Воронежа, привезенных туда специально для акклиматизации. Только в ФРГ не было ни одного. За последние два десятилетия нам удалось расселить бобров и в ФРГ. В 70-х годах ФРГ получила несколько пар бобров из Воронежского заповедника и из ГДР. В некоторых районах ФРГ бобры образовали уже устойчивые популяции и расселяются по водоемам страны. Раздобыть их было чрезвычайно трудно, потому что нам не хотелось использовать для этой цели канадских бобров, которые имеются во всех зоологических парках Западной Европы. Шведы никак не могли изловить для нас у себя хоть несколько экземпляров. У ГДР и своих было мало. И, наконец, мне удалось получить небольшую партию из Советского Союза. Так что у нас теперь обитают именно русские бобры. И вот теперь немецкий союз охраны природы планирует завести и поселить бобров на озере Шалзее в Шлезвиг-Гольштейне или у тирольских Альп в тирольской Ахе в Верхней Баварии. В начале века был такой случай. Частный аквариум в Берлине, демонстрировавший посетителям на Унтер-ден-Линден разных водных животных, тайно приобрел одного из обитавших на Эльбе бобров. Слух об этом дошел до властей, и бобра было предписано вернуть на место. Обиженный владелец ослушаться не посмел, однако предварительно обменял немецкого бобра на канадского. И вполне могло бы статься, что бобровая колония на Эльбе перемешалась бы с канадскими бобрами и перестала быть чистокровной популяцией, если бы не счастливая случайность. Полуручной канадец, сразу же после отъезда государственной комиссии, водворившей его на новое место жительства, вылез из вод Эльбы и добровольно залез назад в ящик, в котором его привезли, не пожелав воспользоваться прелестями вольной жизни. Пришлось везти его назад в Берлин. Аналогичные неудачи постигли людей, пытавшихся в 1830 году акклиматизировать бобров в Ранденбурге близ Потсдама. Все их старания не увенчались успехом. Когда после второй попытки у выпущенной парочки годами не появлялось потомство, у энтузиастов опустились руки. Но потом, после смерти зверьков, их хорошенько осмотрели, и выяснилось, что это два самца. И в России бобрам тоже пришлось отступить перед натиском людей. К моменту падения царской власти в этом огромном государстве бобры сохранились лишь в нескольких местах. Возле Воронежа, в Белоруссии, в Туве, на берегах Енисея. Число их не превышало 900 голов. После установления советской власти бобров начали строго охранять. И охраняют по сей день, несмотря на то, что поголовье их выросло до 40 тысяч экземпляров. Основным пунктом откуда их расселяют в новые места обитания, служит Воронежская область. Вот именно туда-то нас сейчас и мчит скорый поезд.